Глупый барон, если ты присягнешь мне на верность и отправишься на восточную границу искупать вину перед родиной, то будешь жить. Правда, детей твоих все же придется убить. Слишком долго ты им промывал мозги, равнодушно сказал император и щелкнул пальцами. Из темноты появилось походное кресло, в которое Иван Васильевич приземлился. Закинув ногу на ногу, отщелкнул пальцами еще раз. Массивная дверь камеры плавно закрылась и послышался щелчок. Теперь в камере была стерильная тишина, в которой можно было услышать, как шаркает одежда карлика и как дышит император. «Подойди ближе», — шепнул на ушко, хищно оскалился Архаров, но император отрицательно покачал головой. «У меня отличный слух, говори, трусливая псина», — сказал барон и скривился от боли, чувствуя, что карлик вонзил иглу в нервное окончание на предплечье. От этого волна боли прострелила до самого позвоночника. Архаров сосредоточился на дыхании, и боль стала отступать. «Я своих никогда не предам. Мои дети будут жить, а вы, проклятые выродки, рано или поздно сдохнете от их рук. Империя будет свободной, и неважно, сколько лет для этого потребуется». Император покачал головой и протянул руку, в которую карлик тут же вложил скальпель. Подойдя ближе, Иван Васильевич преобразился. Надменный император исчез, а на его месте появился обезумевший маньяк. Он схватил Константина Игоревича за ухо и поднес к нему лезвие. «Чертов ублюдок, только ты и твой сраный род помнит о том, что мой отец узурпировал власть сотню лет назад». Лезвие резануло кожу, распоров хрящ на треть. «Пожалуй, сперва отрежу тебе уши, потом язык и пальцы. Даже если твои детишки доберутся сюда, то ты все равно не сможешь им ничего рассказать. Узурпировал власть? Ха-ха-ха». И всего то, барон расхохотался еще громче и повернулся в сторону императора. «Я знаю, что твой род развязал войну в Европе и именно из-за вас появилась аномалия. Хмм, я был уверен, что отец подчистил все следы», задумчиво сказал Иван Васильевич и отпустил ухо барона. «Кстати, прошлый император помер тоже по нашей милости». Архаров открыл рот, не веря своим ушам. «Чего вылупился? Удивлен? Раньше у тебя были лишь догадки, а сейчас чистосердечное признание? Что ж, наслаждайся, все равно отсюда ты никогда не выйдешь. И, да, твой папаша был идиотом, за это мой отец его и убил». Лицо Архарова исказилось от ненависти. Заревев, он бросился вперед, стараясь оборвать цепи, на худой конец, просто укусить надменного выродка за горло, но не дотянулся. «А во! Сколько прыти!» — восторженно воскликнул император и влепил пощечину барону. «Похвально! Давай, злись! Ненавидь меня!» Еще одна пощечина бросила голову Архарова в сторону. «Тем дольше ты проживешь в темнице, мечтая меня убить. А что до твоего папаши, то не удивляйся. Твой отец был слишком силен, чтобы сдохнуть в аномалии, мы ему немного помогли. Сам понимаешь, он был не из тех, кому можно заткнуть пасть силой или деньгами». Император пожал плечами, как бы извиняясь, а в следующую секунду вспышка ярости поглотила его. Он приставил скальпель к глазу Архарова и выпалил: «Если бы ты заткнулся и вел себя покладисто, ничего бы не случилось. Говори, куда спрятал своих щенков и, возможно, я их не убью». Константин Игоревич лишь улыбнулся и ровным голосом ответил: «Я с радостью умру за своих детей, а ты сдохнешь просто так, мразь». Закончив фразу, барон снова плюнул в императора. На этот раз успешно. Да, на дорогой камзол, расшитый золотом и мертвецки бледное лицо попали лишь пара капель слюны, но большего и не требовалось. «Выродок!» — выкрикнул император, размахнулся, чтобы вонзить скальпель в горло обидчика, но в последний момент остановился. Швырнул скальпель на пол и пнул в спину карлика, согнувшегося подобрать инструмент, чтобы к утру этот ублюдок молил о смерти и готов был выболтать все, что мне нужно. Иначе, в угрозах не было особого смысла, так как коротышка был глух, но Иван Васильевич любил наблюдать, как подчиненные дрожат от одного его вида. Так случилось и сейчас. Карлик вскочил с пола и поклонился. Собирать пинки и угрозы было частью его работы. Да, император часто грозился убить пыточных дел мастера, но до дела еще ни разу не дошло. Вот карлик и решил, что это своеобразная игра. С другой стороны, все, кто должен был заговорить, к утру всегда пели соловьем. А значит, и этот громила сломается точно так же, как сломались тысячи аристократов до него. Дачный поселок Камай. Прохорову было так больно, что я уж было решил, что парень тронется рассудком. Но, наконец, издав нечеловеческий вопль, Артем закатил глаза и обмяк, устремившись лицом в костер. Я вовремя его удержал, так как всю дорогу не отпускал его рук. «Леший, убери стекло с полки. Прохорову нужно отдохнуть», — сказал я, выведя ребят из ступора. «Согласен, выглядело жутковато». Я прикоснулся к руке парня, и в следующую секунду тот завопил от боли. «Ну а как вы хотели? Получить большую силу в кратчайшие сроки и без страданий не выйдет». Леший, словно завороженный, смотрел на бездыханное тело Прохорова. Пришлось на него прикрикнуть: «Леха, быстрее, твою мать!» «А, ага», — закивал он гривой, подскочил к полке и поленом стряхнул на пол осколки стекла, следом снял рубаху и смел мелкие частицы. «Готово». Я аккуратно усадил Артема на полку, прислонив спиной к стене, да и сам сел рядом. «Это что сейчас было?» – изумленно спросил Макар. «Ага, то самое», – передал Прохорову доминанту острого слуха. «Старайтесь не шептаться за его спиной, все услышит и запомнит», – улыбнулся я. «Доминанта», – по слогам проговорил Сергей. «Странное слово, никогда такого не слышал». Опершись костылем о землю, он подпрыгнул поближе ко мне и протянул руку. «Можно, я буду следующим?» «Можно, Серег, но сперва я посмотрю, какими доминантами нас угостили твари». Я показал друзьям окровавленную тряпку, а затем сказал: «Поглотить». Глава 16. Казань. Город, поглощенный аномалией. Небо над городом сияло яркими вспышками, словно полярное сияние. Но это было не оно. Здесь царила вечная ночь. По улицам вымершего города рыскали голодные твари в поисках пищи. Глупое занятие, ведь здесь давно никто не жил. По крайней мере, так могло показаться на первый взгляд. Здание заброшенного научно-исследовательского центра расположилось на окраине города. На крыше НИИ крылатые чудовища с человеческими головами построили гнездо и периодически возвращались сюда, чтобы высидеть новое потомство. Разумеется, потомство нужно кормить. Поэтому вся крыша была завалена костями животных и людей. Окна НИИ давно разбили, в просторных залах лежал толстый слой пыли и грязи, а где-то в глубине кипела жизнь. Три десятка ученых сумели пережить выброс аномалии, случившийся сотню лет назад. Связь не работала. Институт был рассчитан на 1000 человек, но практически весь персонал решил покинуть НИИ. Это была паршивая идея. Все умерли, а ученые, оставшиеся внутри, постепенно сходили с ума от отчаяния. Года сменяли друг друга, но никто из персонала НИИ не постарел ни на день. Для ученых время как будто застыло. Запасы провизии постепенно таяли, но это никого не волновало. Ученые с радостью ели просроченные консервы, банки которых почему-то были вскрыты. Жестянки как будто прокололи шилом, да и на вкус еда стала странной. Но на это никто не обратил внимания. Так продолжалось до тех пор, пока ученые не услышали голос. Тихий, вкрадчивый, монотонный. Он неуловимо возникал в разуме жертвы, подбрасывал мысли, которые раньше никому бы и в голову не пришли, и исчезал, словно весенний ветерок. Это было странно. Ученые решили, что сходит с ума, но открыться друг другу побоялись. Мало ли, что сделают коллеги. Изолируют сознавшихся или вовсе выгонят на поверхность. Голос изо дня в день давал подсказки об их природе. Пытался достучаться до закостенелых умов, донести то, что время больше не властно над ними, что смерть отступила и больше никогда не протянет свои руки в их сторону. Медленно, аккуратно, голос добился желаемого. Яйцеголовые принялись изучали секрет бессмертия. Сначала робко, потом появилась решительность, переросшая в остервенение, одержимость. Забывая про сон и отдых, ученые ставили опыты на самих себе и коллегах, морили друг друга голодом, отрезали конечности, прижигали тело раскаленным железом, одним словом, развлекались, как могли. Чудесным образом страшные раны заживали, не оставляя после себя и следа. Отрубленные конечности восстанавливались, а потребность в еде и воде отпала. Более того, ученые осознали, что и спали-то они лишь по привычке, а теперь сон им больше не требовался. Да, цвет кожи стал мертвенно-бледным, да, мускулатура деградировала и усохла, но оказалось, что персонал НИИ даже с угнетенной мускулатурой способен гнуть стальные трубы голыми руками. Все это пугало и будоражило разум. Ученым порой казалось, что их прокляли, а порой, что избрали для великой миссии. Были и те, кто кричал о том, что персонал НИИ должен выйти на поверхность и стать богами нового мира. Но голос зазвучал снова. Он вкратчиво рассказал о случившемся во время войны. Поведал о гибели императора и его приближенных. И более того, заявил, что он и есть великий император Российской империи, Всеволод Юрьевич Долгорукий. Это заявление вызвало недоумение, ведь ранее никто из яйцеголовых не сталкивался с подобным, а о коллективных галлюцинациях слышали все без исключения. Голос потребовал, чтобы ученые нашли для него достойный сосуд, в котором великий император мог бы переродиться, но желающих выходить на поверхность не нашлось. Пришлось императору продемонстрировать свое могущество. В один из дней ученые собрались в лаборатории и снова услышали шепот, который давал им последний шанс преклонить колени перед императором и исполнить его волю. Яйцеголовые лишь посмеялись, а в следующую секунду у них на глазах четыре ученых начали разлагаться на глазах. Плоть гнила, волосы выпадали, изо рта и носа сочилась зеленая слизь. За жалкие секунды четверо ученых прекратили свое странное существование. Глядя на это с ужасом и благоговением, никто не мог понять, действительно ли император говорит с ними. Но было ясно одно: ученые стали заложниками этой чудовищно мощной сущности. Пришлось подчиниться и следовать воле голоса, иначе смерть и забвение не заставили бы себя ждать. Худощавый мужчина со смеющимися глазами подошел к лаборатории под номером L-125 и потянул на себя массивную стальную дверь. Автоматика давно сломалась, но никто из яйцеголовых и не подумал ее чинить. Зачем? Всегда можно открыть многотонную дверь руками. Да и запчастей попросту не было. Со скрежетом дверь открылась, и худощавый вошел в тускло освещенное помещение. Одинокая лампочка мерцала под потолком, освещая тело пленника, висящего на цепях. Это был Александр Архаров, молодой абсолют, чье тело очень приглянулось мертвому императору. Вот только вселиться в него он мог лишь в случае, если воля Александра сломается. Все-таки абсолюты сильны не только физически, но и ментально. «Доброго утра, Александр Константинович», — сказал человек со смеющимися глазами, в которых лопнули все капилляры. «Километры превратятся в прошествии лет в пеньковые петли, на которых вас всех и подвесит. А я буду кайфовать. Да, я буду кайфовать. Смотреть на вас и кайфовать. Буду ждать, что улыбка с твоей морды исчезнет, кожа, словно у змея из тела, слезет, и ты будешь подгнивать», — пропел Александр и хрипло закашлялся, так как во рту было сухо. «Вижу, вы не скучали и сочиняли новую песню. Похвально». Худощавый ученый похлопал в ладоши и подошел ближе, остановившись в метре от пленника, из тела которого торчали зеленоватые трубки. «Вы обдумали мое предложение? Когда-то изящная медицинская форма висела на исхудавшем теле мешковатым балахоном, а руки заканчивались острыми, как бритва, ногтями. Дары императора, или кем он там является, ученые, стали грозой аномалии. Большинство существ обходило их стороной, и лишь самые остервенелые пытались помериться силами, но сражаться с бессмертными сущностями – форменный идиотизм». Александра Константиновича Архарова забавляли эти ежедневные встречи. Сколько уже прошло? 3-5 лет, каждый день происходил этот разговор. Незначительно менялись фразы, а по завершении беседы Александра били, выкачивали из него ману и кормили. 1963 беседы. Стоило уже понять, что он не изменит своего мнения. Александр улыбнулся и зачитал еще одно четверостишье. «Давай, расскажу тебе, чего я желаю. Я бы с восторгом напился чаю, потом бы тебя кружкой чайною. Я отметелил до боли отчаянно. Слабовато. Бывали у вас стихи и получше». Весельчак подошел ближе и поднял голову абсолюта за волосы. «Сдавайтесь, Александр Константинович. Вы отличный сосуд для нашего императора Всеволода Юрьевича. Примите его дух, и вместе мы спасем Россию-матушку от рода Романовых. Вы упрямы, но рано или поздно ваш дух надломится, и тогда я вас всех убью», — перебил его Александр. «Как только я освобожусь, вы все покойники. И мне плевать, кто за вами стоит, хоть император, хоть...» «Ты глупец», — прорычал весельчак, на долю секунды выйдя из себя. «Ты мог бы обрести могущество и спасти не только свой захудалый род, но и всю империю». В этот момент Александр заметил, что по зрачку ученого пробежала волна, как будто внутри глазного яблока что-то двигалось. Подобное он видел уже пару раз, но так и не смог понять, что не так с этим яйцеголовым. Встряхнув головой, ученый отстранился, как будто сам был шокирован тем, что потерял контроль над собой. «Подумайте над моим предложением, а через 10 минут придет Ермолай и пересчитает вам ребра», — несколько растерянно сказал ученый и быстрым шагом направился на выход. «Однажды отец придет за мной», — прошептал Александр и повис на цепях, лишенный сил. «Перед тем, как мой мир заполнили боли и страдания, Ут зачитала список доминант. Образец содержит следующие доминанты: острый нюх, мельхиоровые клыки, эхолокационный слух, плодовитость, падальщик, пушистый мех, слюна-антисептик, жировая прослойка, стадный инстинкт, удивительно куцый список доминант. Все же я собрал кровь с четырех тварей. Либо это были молодые особи, либо у них одинаковые доминанты. Если у твари одинакового вида одинаковый набор доминант, то это просто замечательно. Охотясь именно на этот вид существ, можно будет практически со стопроцентной гарантией заполучить нужный навык. А что до текущего списка, так здесь практически все бесполезно. Острый нюх – полезный навык для следопыта, но в бою от него толку нет. Мельхиоровые клыки – полезен в бою, но если у тебя из пасти торчат огромные клыки, то ни в один нормальный город тебя не пустит. Хотя нет, есть одно место, где с радостью приютят и даже прокатят по всей империи. В цирке уродов. Эхолокационный слух, весьма занятная доминанта. Но, помнится, у напавших на нас тварей не было глаз, и у меня есть опасение, что, получив эту доминанту, придется ослепнуть. Плодовитость, без комментариев. Пожалуй, самый бесполезный навык для ребят в возрасте от 5 до 8 лет. Хотя, мой папаша, скорее всего, обладает этой доминантой, иначе объяснить, как он наплодил столько детей, я не могу. Падальщик. Жрать трупы – сомнительное удовольствие, да и в бою бесполезно. Пушистый мех – еще одна доминанта, которая подарит билет в цирк уродов. Слюна-антисептик – ну да, неплохо. Вот только применение весьма сомнительное. Нет, ну представьте, если бы у Сереги был открытый перелом, я должен был бы вылизать рану на ноге или заплевать ее, бред. Жировая прослойка, жиром мы и сами обрастем, стоит только начать нормально питаться. А с этим сейчас проблемы. Стадный инстинкт, идеальная доминанта, которой владеет каждый статист. Прыгай в лодку, не задавай вопросов и следуй за великим лидером. Он приведет тебя к светлому будущему, а может, приведет тебя на бойню. Ведь порой нужно чем-то или кем-то жертвовать ради достижения цели. Верно, и вот тут начало свое черное дело. По телу прокатилась волна боли, и я потерял сознание. Но, судя по всему, я очень быстро очнулся. Открыв глаза, я почувствовал жуткий голод, нестерпимый аромат пота, как слюна течет по подбородку, а еще, что мои штаны топорщатся. Какого черта? Не обращая внимания на вопросительные взгляды Лешего, Сереги и Макара, я погрузился в чертоги разума. «Ут, живо сообщи, какие доминанты мне достались!» — выкрикнул я, не желая даже рассматривать кристаллы. Женский вибрирующий голос услужливо зачитал новый список. Доминанта «Острый нюх» интегрирована. Доминанта «Плодовитость» интегрирована. Доминанта «Падальщик» интегрирована. Доминанта «Слюна антисептик» интегрирована. Восхитительно! Теперь я стал достойным сыном своего отца. Вместе мы сможем перетрахать всю империю и заполнить ее маленькими архаровцами, иронично сказал я, ведь надежды на усиление друзей улетучились в мгновение ока. Впрочем, это случилось еще до поглощения доминант. Перетрахать, подал голос мимо. Господина в гарем, воскликнула Галина и стала вращаться вокруг меня. Перетрахать, завопил мимо, забрался на пирамидку и начал танцевать. Он явно не понимал, о чем речь, но слово ему понравилось. «Гигантский гарем господина», — поддакнула ему Галина. «Угомонитесь вы», — шикнул я на разошедшихся питомцев. «Никакого гарема не будет. Ут, доминанты плодовитость, падальщик, слюна антисептик переработать в пользу контрольманы». Ут тут же исполнила приказ и сообщила. «Контрольманы, доминанта заполнена на 99%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? Эй, подруга, это что за лохотрон? Я уже десяток доминант слил, а последний процент на контроле маны так и не заполняется. Дайте жалобную книгу, я буду жаловаться», — возмутился я. «Для того, чтобы развить контроль маны до четвертого ранга, вам нужно переработать доминанту более высокого порядка». «Замечательно, а ты раньше не могла сказать, чего я в пустоту доминанты выбрасываю? Я лишь голос в вашей голове, выполняю вашу волю и не отсвечиваю», — язвительно ответила Ут и замолчала. «Тогда скажи мне, голос, есть у меня доминанты, которые могут сдвинуть контроль маны с мертвой точки. Для развития контроля маны, вы можете пожертвовать следующими доминантами. Магия льда третьего ранга, всевидящее око, сопротивление ментальному воздействию второго ранга». А это занятно. Магия льда подходит для развития контроля маны, но, судя по всему, лишь потому, что она третьего ранга. При этом всевидящее око первого ранга куда ценнее, чем магия огня первого ранга. Про сопротивление ментальному воздействию, и так ясно. Редкий навык, От такого грех избавляться. Ну что ж, все понятно. Я разовью контрольмана еще очень и очень нескоро. Почему? Да потому, что для его развития придется пожертвовать чем-то сверхценным. А внутренняя жаба уже вцепилась в мою глотку и запрещает мне разбазаривать добро. И все же обидно, что у меня нет доступа к сильным доминантам. Было бы отлично посетить музей, в котором выставлены на показ скелеты чучела разломных тварей. Вот там бы я разошился. Подошел к одному экспонату, ознакомился с доминантами, задрал нос и направился к следующему экспонату в поисках самой полезной способности. Может, такой музей где-то и есть, но точно не в заброшенном дачном поселке. Открыв глаза, я снова наткнулся на ребят, которые с интересом ждали от меня какого-то чуда. «Ты как?» – спросил Сергей, опиравшийся на костыль. Просто восхитительно улыбнулся я и провел рукой под носом, почувствовав там что-то мокрое. Как и думал, кровь. Повернул голову в сторону и увидел Прохорова. Он до сих пор валялся без сознания. «Ифо, Фиму, ты там науфился? Ефть что-то полифное?» — поинтересовался наш китайский пчеловод. «Лех, а ты когда мандаринский диалект выучил?» «Фо», — возмутился он и, кажется, нахмурил брови. «Не забивай себе голову», — отмахнулся я. «У тебя морда опухла так, что я половину слов не понимаю. Из полезного есть доминанта острый нюх. Кто из вас желает ее заполучить?» — спросил я и осмотрел ребят. «А есть что-то боевое?» — задал вопрос Макар. «Увы, сейчас есть лишь острый нюх», — развел я руками. «Ну, чего скуксились?» — спросил я, видя, что никто из ребят не желает получить способность чувствовать невероятную вонищу от пота. «Ладно, давай мне», — согласился Сергей. «Я же сам вызвался в прошлый раз». «Да, конечно, сам», — кивнул я и добавил. «Только ты сперва присядь на полку и приготовься, будет больно». Я усадил Сергея на свое место, после чего пожал ему руку. «Добро пожаловать в отряд мутантов», — улыбнулся я. «Вместе мы заварим ту еще кашу». Сергей хотел что-то ответить, но я мысленно отдал приказ УТ. Активация селекционера. Передать доминанту острый нюх. Екатеринбург. Елизавета Максимовна, задыхаясь, неслась по городу, утопающему в огне. Было так жарко, что она мгновенно вспотела, а еще было страшно. Липкий страх за Мишку проникал в душу и подкидывал образы худших вариантов будущего. Вдруг его убили или покалечили? Если это так, то она никогда не простит Архарова, ведь именно он втянул их в это. За спиной послышался топот. Обернувшись, Елизавета Максимовна увидела пятерых мужчин в алых мундирах, лица изуродованы шрамами, а еще эти мерзкие ухмылки. От их улыбок Елизавета Максимовна забыла, как дышать. Ничего хорошего эта встреча не сулила, уж точно. Она попыталась бежать еще быстрее, но ничего не вышло. «Стоять!» — гаркнул имперский гвардейец и в два счета догнал девушку. Сально улыбнувшись, он осмотрел Елизавету Максимовну с ног до головы и спросил: «А куда эта такая краля собралась? Ты забыла, что у нас с тобой свидание?» «Пепе, простите, но мы не знакомы». «И я спешу», — заикаясь, ответила Елизавета Максимовна. «Ха-ха-ха, вы слыхали? Спешит она», — рассмеялся имперец. «Ну, считай, что ты успела. Развлечешься с нами, а после мы доставим тебя прямиком на тот свет». Боец оскалился и угрожающе потянулся к ножу. Елизавета Максимовна замерла, не понимая, как спастись. На улице повсюду красномундирники. Убивают, грабят, насилуют, жгут дома. Помощи от них точно не стоит ждать. Обмануть их — хороший вариант, но как? Сказать, мол, ребятки, я припудрю носик и отдамся вам во всех плоскостях, а пока они будут ждать. Сбежать? Да, план отличный, вот только подобный сработает разве что в бульварном романе. «Ну все, шалава, идем», — требовательно рявкнул двухметровый громила и схватил Елизавету Максимовну за руку. От испуга она хотела наброситься на амбала и расцарапать морду в кровь, ударить его в промежность, вырвать волосы, сделать хоть что-то, но она не успела. Совсем рядом раздался выстрел. Голова громилы лопнула, как переспелый арбуз. Смазанная тень метнулась к следующему имперцу и свернула ему шею. Тень двигалась так быстро, что Елизавета ничего не видела, кроме размытых движений. Третий потянулся за мечом, но не успел. Тень оказалась быстрее. Клинок со свистом покинул ножны бойца и одним неуловимым движением снес головы оставшимся имперцам. Трупы один за другим рухнули на асфальт, заливая все вокруг алой кровью. «Уходим», — сказал спаситель, и только сейчас она поняла, что это был котенок специального назначения. В душе Елизаветы Максимовны промелькнула надежда на то, что все будет хорошо. Капитан подхватил ее на руки и ломанулся к полуразрушенному магазину свадебных платьев. Второй этаж здания был объят огнем, а вот на первом только стекла осыпались и следов возгорания не было. Удивительно, но никто не обратил внимания ни на стрельбу, ни на трупы, лежащие на улице. Лиза и капитан просто вбежали в магазин и затаились. Она боялась дышать, не то что говорить. Боялась, что Гаврилов ей привиделся, а на самом деле она сейчас лежит на барной стойке какого-то кабака, а пятерка этих ублюдков развлекается с ней. Капитан приложил палец к губам и взглядом указал на улицу. Мимо здания проехали два бронетранспортера, на которых сидели имперцы. Они остановились рядом с трупами. В этот момент сердце Лизы было готово выпрыгнуть из груди. Неужели их сейчас найдут и убьют, или еще чего похуже? Но нет, обошлось. Бойцы передали что-то по рации и поехали дальше. Сейчас весь город утопал в разрозненных очагах сопротивления, и трупами никого не удивишь. «Как ты нашел меня?» – спросила Лиза, заглянув Гаврилову в глаза. «Я», – начал было капитан, но договорить не успел. У входной двери показался человек с обожженным лицом и уверенно вошел в магазин. «Безликие», – пронеслось в сознании Гаврилова за мгновение до того, как все вышло из-под контроля. Глава 17. «Обожаю, когда на меня орут. Столько внимания, и все адресовано только мне. Прямо чувствуешь народную любовь. Наслаждаешься голосами, поющими тебе дифирамбы. В погребе пахнет костром. Не сказать, что тепло, но точно не околеешь». Ребята сгрудились у догорающих дров, Прохоров и Сергей лежат на полке, прислонившись к стене спиной. Прохоров дернулся и, открыв глаза, заорал: «Ты что сделал, падла?» Артем скорчился от боли и схватился за уши, как будто в барабанные перепонки ему вогнали раскаленные иглы. Очевидно, он не ожидал, что его голос теперь звучит так громко. «Поздравляю, теперь твоя подпольная кличка Большой Ух», – пошутил я, и сразу же захотелось спеть: «Мы медузы, мы медузы, мы похожи на арбузы». Эх, хороший был мультик, жаль, в этом мире таких не делают. «Какой, нахрен, ух?» – прошептал Прохоров, зыркая на всех вокруг. «Чё вы скалитесь? Весело, да?» – рыкнул было он, но снова скривился от громкости собственного голоса. «А ты какого черта так громко сопишь?» – возмутился Артем и толкнул в плечо Серегу, который все еще был в отрубе. «Фу, чего так воняет?» – потирая глаза, спросил Сергей. «Вы давно мылись?» «Последний раз мылись в пансионате». «А что?» – спросил Макар и подозрительно понюхал свои подмышки. «Ну да, немного попахиваю». «Немного?» «Да весь погреб провонял потом. Жуть просто». Сергей заткнул нос и, догадавшись обо всем, посмотрел на меня. «Это все из-за, ага, доминанта острого нюха. Теперь ты можешь брать след получше любой ищейки. Афень полифная в пофобновть. Фидите в погребе и нюфать потняки». «Клав», пробубнил Леша и улыбнулся. «А ты чего скалишься? А ну, иди сюда, я и тебе подарочек приготовил». Весело выкрикнул я и погнался за Лехой. «Отстань, мне не нужно», заверещал Леша и пулей вылетел из землянки. «Да не ори ты», умоляюще прошептал Прохоров и посмотрел на меня с открытой враждебностью. «Так будет всегда, не переживай. Скоро адаптируешься, и звуки больше не будут причинять тебе боль», пояснил я и повернулся в сторону Сереги, который поднял руку. «Да, запах тоже постепенно станет менее интенсивным, но при этом ты сможешь различать новые нотки зловония. Просто восхитительно», – пробурчал Сергей. «Лучше бы ты и эту доминанту передал Прохорову, у него был бы полный комплект». «Да пошли вы к черт», – фыркнул Артем и пошел на выход из погреба. Очевидно, наши голоса сильно давили ему на уши. «Что ж, удачи. Он даже не представляет, как приятно слышать тысячи шелестящих листьев, свист ветра и прочие чудеса природы. По-первых, эта какофония сводит с ума, а потом привыкаешь. Мир становится на удивление объемным. Можно по звуку определить даже точное местоположение цели. Думаю, с обонянием это работает точно так же. Ладно, сидите тут, я пойду поищу что-нибудь перекусить», сказал я, и животы окружающих тут же заурчали. «Да, голод не тетка, голод, дядька. Причем очень злой дядька. Он с радостью заставит тебя корчиться в муках, а потом и вовсе отберет жизнь. А нам такое и даром не нужно». Екатеринбург. Магазин свадебных платьев. Елизавета Максимовна сидела в окружении пышных платьев, которые совсем не наводили на мысли о свадьбе. Напротив, белоснежный цвет наталкивал ее на мысли о бледных лицах покойников, к которым она могла очень скоро присоединиться. В магазин ворвались три страшных урода, у которых не было ушей и носов, лишь шрамы от ожогов, покрывающие головы. Попав в магазин, троица сходу потянулась к Мане. Тела уродцев окутало тусклое разноцветное свечение. Один сиял зеленоватым отблеском, и от его кожи будто исходили токсичные испарения. Почему токсичные? Да потому, что все платья, касавшиеся зеленоватого марева, тут же таяли, словно были сделаны из сахарной ваты. Второй, с желтым отблеском, был похож на искрящуюся розетку. По его коже пробегали разряды молнии. Третий, а третьего она не успела рассмотреть. Все так быстро завертелось. Гаврилов исчез из виду и очутился в метре от троицы. Его ладонь легла на пол, после чего обгоревшие уродцы провалились по самую грудь в бетонный пол, как будто он состоял из воды. А в следующий миг бетон снова обрел свою прочность. Неуловимый взмах мечом, и три головы тут же отделились от тел. «Скорей, уходим отсюда», — начал было Гаврилов, но в магазин, не спеша, вошел еще один погорелец. Уродливая морда улыбалась, а ее обладатель хлопал в ладоши. Вот только одна из рук была бионическим протезом, чертовски дорогим протезом, работавшим на стыке магического и технологического мира. Гаврилов подобные видел лишь во время войны с родом Сорокиных. Но там-то ладно, они были, пусть и далекими, но родственниками княжеского рода, что объясняло доступность таких технологий. А откуда такие деньжищи у этого уродца? Браво! Признаюсь честно, я сперва не поверил, что ты жив. Настоящая легенда. Один из лучших на поле боя и в аномальной зоне. Правая рука Архарова. Убийца, маг, меняющий саму реальность, диверсант, дуэлянт, исследователь, охотник, умелый вор, а еще, предатель, усмехнулся погорелец и с вызовом посмотрел на Гаврилова. Ничего не забыл? Конечно забыл. Например, ты забыл представиться, усмехнулся Гаврилов, протянул руку в сторону и прикоснулся к стальной вешалке. Вешалка растаяла и потекла серебристой лужицей по кисти капитана, к его плечу, а после сформировала на груди подобие кирасы. Отличный фокус, но против меня подобное не сработает, жутко осклабился обгоревший. Что до моего имени? Подумав всего мгновение, он кивнул. Да, думаю, стоит представиться. Дмитрий Хазаров. Услышав это имя, Гаврилов оскалил зубы и крепко сжал в руке меч. Мразь, ты вырезал всю Кушву. В городе Кушва на границе с землями Черчесова селились вышедшие на пенсию бойцы Архарова. Вполне удачное расположение. Даже на пенсии старики могли дать фору многим молодым, тем более, что они в совершенстве контролировали ману, из-за этого и дожили до преклонных лет, перенеся все тяготы армейской жизни. В этом городишке доживал свои дни учитель Гаврилов. Вторжение Черчесова шло со скрипом, но граф хотел занять город любой ценой. Сперва отравил воду. Все мирное население вымерло, остались лишь пенсионеры, да пограничники, сумевшие пережить отравление за счет контроля маны. Направив ману в тело определенным образом, можно ускорить выведение токсина из организма, что они и сделали. Правда, пока пенсионеры восстанавливались, в город сумел пробраться Дмитрий Хазаров. Ублюдок оказался умелым магом смерти. Трупы мирных жителей восстали и учинили настоящую бойню, напав на еще не отошедших от отравления пограничников. Спустя сутки в городе осталось всего два человека, Хазаров и молоденький погранец. Безликие, к которым и относил себя Хазаров, были наемниками до мозга и костей. Они сражались подло, но эффективно. И раз уж возникла возможность прорекламировать свои услуги, то шайка Хазарова отрубила гвардейцу руки и отправила в Екатеринбург, чтобы тот сообщил, кто именно это сотворил. Послание было таковым: скажешь барону, что Хазаров идет за его головой. Многообещающий анонс, но поход за головой так и не состоялся, а Кушву, в конечном итоге, отбили. О смерти своего учителя Гаврилов узнал лишь недавно, именно поэтому злость в его душе еще не утихла. Встретить убийцу человека, которого ты безмерно уважал, это бесценный дар небес, Кушву, усмехнулся Безликий. Вижу, тебя не беспокоит десятки других городов, павших от моей руки. Типичный архаровский выродок. Вы все на... Договорить он не успел. Гаврилов рванул вперед и вогнал меч в грудину Хазарова. Клинок с чавканьем прошил сердце наемника насквозь и вышел с обратной стороны. Но это нисколько не расстроило Безликого. По телу Хазарова заструилась мана и хлынула к трем обезглавленным телам, застрявшим в полу. Даже интересно, чем закончится эта битва, ухмыльнулся Безликий. И в тот же миг Гаврилов ощутил сладковатый аромат гнили и услышал крик Лизы. Сзади взвизгнула Елизавета Максимовна. Обернувшись, капитан увидел странный сгусток мяса и костей. Три тела наемников расплавились, словно желе, и теперь сплетались в новую, неизведанную форму жизни. Как видишь, магу смерти подвластно не только отбирать жизнь, но и создавать новую», — самодовольно заявил Безликий и сделал шаг вперед, вогнав клинок Гаврилова в собственную грудь по самую рукоять. Спустя пару мгновений послышался хруст ломаемых костей, и жуткий кусок плоти сформировал из себя подобие гуля, огромного 300-килограммового гуля, у которого вместо зубов и когтей были сломанные ребра, а из спины торчали шипы в виде остро расколотых берцовых костей. У твари не было глаз, но она в них и не нуждалась. Оскалившись, она развернула жуткую морду в сторону Елизаветы. Гаврилов дернул клинок на себя, но вытащить его из груди противника не смог, так как тот вцепился в рукоять и удерживал ее изо всех сил. «А ты чего занервничал?» — усмехнулся Хазаров. «Любишь ее, что ли?» Тварь подошла совсем близко и нависла над Елизаветой. Когтистая лапа взмыла под самый потолок и со свистом обрушилась вниз. Не выпуская рукояти меча, Гаврилов холодно улыбнулся и посмотрел в глаза Безликого с вызовом. В эту же секунду нагрудник, созданный из стальной вешалки, перетек на спину и выстрелил. В сторону гуля устремились стальные иглы, похожие на железнодорожные костыли. С чавканьем войдя в плоть твари, они надежно приколотили ее к бетонной стене. Гуль извивался, стараясь вырваться, но сделать этого не удавалось. «Елизавету Максимовну я люблю и уважаю всей душой, а от таких, как ты, я люблю избавлять этот мир», — проговорил Гаврилов в момент, когда пол, потолок, деревянный прилавок, вешалки с платьями и прочие предметы в радиусе 5 метров стали мелко подрагивать, будто были сделаны из воды и прямо сейчас на них дул сильный ветер. Из потолка ударил бетонный столб и смял мага, словно тряпичную куклу. Хруст костей разлетелся по округе. Хазаров рухнул на пол кровоточащим куском мяса. Казалось, бой завершился, так и не начавшись, но нет. Тело Безликого растаяло, так, как это было с телами его подручных. Разрозненные мышцы, куски кожи и костей потянулись друг к другу, формируя новое, целое тело для Хазарова. «Это бесполезно. Пока здесь столько некротики, я фактически бессмертен», — ухмыльнулся Безликий. Гаврилов хотел ответить что-то еще, но не успел. В его спину вонзился острый обломок кости. Обернувшись, он увидел, что гуль снова меняет свою форму, а чтобы капитану не было так скучно, он из костей сформировал подобие копья, которое и вошло на пару сантиметров в спину Гаврилова. Если бы капитан стоял немного ближе, то копье с легкостью прошило бы его насквозь, и тогда под ногами Безликого разверзся пол, но падать в подвальные помещения ему не пришлось, так как внизу был лишь бетонный короб, куда Хазаров и рухнул. С чавканьем бетонные стены схлопнулись, выбросив в потолок кровавые струи раздробленной плоти. Елизавета Максимовна с ужасом наблюдала за происходящим, не в силах отвести взгляд от этого кошмара. На этот раз магу смерти потребовалось всего мгновение, чтобы воссоздать собственное тело. Неуловимым движением он оказался рядом с Гавриловым и прошептал: «Бесполезно». Хазаров упивался собственной мощью, причем довольно заслуженно. За долгое время это, пожалуй, единственный случай, когда Гаврилову пришлось попотеть в дуэли. Случай, когда ты сражаешься 1 против 30, не в счет. Капитан ощутил всплеск маны и краем глаза заметил, как за окном движутся бесформенные куски плоти. В сознании проскочила мысль: хочет создать еще пару гулей. Из стен ударили бетонные плиты, движущиеся навстречу друг другу. Но на этот раз Хазаров даже не думал принимать удар. Он шагнул вперед и выбросил правый боковой, который угодил капитану прямо в челюсть. Удар был такой силы, что Гаврилова отбросило в сторону на пару метров. Пока капитан приходил в себя, Хазаров посмотрел на свой кулак, из костяшек которого выросли 5-сантиметровые наросты, напоминающие шипы кастета. На лице обожженного появилась безумная улыбка, и он остервенело понесся в бой. «Это конец твоего пути, Архаровский вы», — договорить Безликий не успел. Здание пришло в движение, бетонные шипы с огромной скоростью стали вырастать из пола, потолка, стен. На огромной скорости они пронзали тело Хазарова, превращая его в фарш. Единственное, что смущало Гаврилова, так это то, что бионическая рука мага всегда оставалась целой. Бетон, ударившийся о стальной протез, разлетался по округе мелким крошевом. «Довольно игр», — прорычал Хазаров, восстановив свое тело, и выставил перед собой бионическую руку. Посередине стальной ладони расположилось дуло, из которого мгновенно вылетел сгусток пламени. Громогласный выстрел ударил по барабанным перепонкам, но Гаврилов ожидал подобного. Перед капитаном в последнее мгновение возник бетонный столб, в который врезалась пуля. По бетону пошли трещины, словно паутина. Довольно красиво, жаль, нет времени, чтобы полюбоваться этой убийственной красотой. Письменный стол, находящийся за спиной Безликова, взорвался древесными иглами, нашпиговав Хазарова 10-сантиметровыми занозами от пяток и до самой макушки. «Я же говорю, это бесполезно. Тебе меня не убить», — усмехнулся наемник, но наткнулся на точно такую же усмешку на лице Гаврилова. «А кто сказал, что я собираюсь тебя убивать?» — спросил Гаврилов и, проходя мимо, прикоснулся к бионическому протезу, который на глазах стал таять и капать на пол, словно был сделан из воска. «Ты куда? Сражайся!» — выкрикнул Хазаров, пытаясь уследить взглядом за капитаном, но повернуться наемник уже не мог. Деревяшки пробили нервные окончания, энергетические центры, а вместе с ними и все сухожилия, суставы и позвонки. Да, Хазаров от подобного не умрет, а через некоторое время даже сможет воссоздать свое тело, но сделает он это не сразу. Подойдя к Елизавете, капитан, измазанный своей и чужой кровью, протянул ей руку и улыбнулся. «Разрешите вас спасти?» Елизавета была так шокирована, что смогла лишь кивнуть, а встать так и вовсе не вышло, ноги не слушались. Гаврилов подхватил девушку на руки, выбежал на улицу, свернул в ближайшую подворотню и помчался, куда глаза глядят. «Кто это был? Почему они на нас напали?» Заикаясь, спросила Елизавета. «Это убийцы Черчесова. Нужно уходить из города как можно скорее, иначе нам конец», — ровным голосом ответил Гаврилов, хотя сейчас очень хотелось зарычать от боли. Рана на спине оказалась куда глубже, чем ему казалось. Кровь пропитала рубашку, и от нее уже начала мокрить поясница. Еще пары таких боев он не потянет. «А как же Миша? Мы должны вернуться за ним», — потребовала Елизавета. «Лиза!» — прикрикнул на нее Гаврилов. «Повсюду имперцы, еще и этот ублюдок идет по нашему следу. Если мы отправимся в академию, то просто умрем, а Михаила спасти не сможем», — ответил он и тут же понял, что Лизе плевать. Она готова умереть, пытаясь вытащить сына. «Не переживай, Мишка толковый парень и не пропадет. Тем более, Архаров. Думаю, Константин Игоревич первым делом эвакуировал Мишу, а потом уже всех остальных. Мы с тобой должны выжить, а после разыщем Михаила. Я тебе обещаю». Слова капитана давали надежду, но в то же время в материнской душе царило смятение, а еще в голову лезли дурные мысли. Архаров явно не тот человек, который ценит чужие жизни. По крайней мере, Лиза никогда бы о нем так не отозвалась. Но Гаврилов прав. Добраться до Академии живыми невозможно. Нужно уходить. Уходить и молиться всем богам, чтобы ее сын уцелел. Да и что она, слабая женщина, может сделать? Сейчас Елизавету Максимовну даже ноги не слушаются. Попрощавшись с ребятами, я вышел из погреба и вдохнул холодный воздух. Мурашки побежали по коже. Еще бы, ведь у меня даже нет рубашки, а с голым торсом в октябре. Ладно, пробегусь, заодно согреюсь. «Ты давай, недолго там», — пробубнил Леша и хлопнул меня по плечу. «Ага, одна нога здесь, другая вырастет у тебя на спине, мой мутировавший друг», — усмехнулся я, и Леша тут же отдернул руку, как от прокаженного. «Да шучу я, нет у меня такой доминанты, а жаль, можно было Артему вырастить еще 4 ноги, бегал бы, как паучок», — пошутил я, но Прохорову было не смешно. Вздохнув, он спустился обратно в подвал, все еще подавленный из-за смерти Остапа. «Понимаю, но поддерживать его страдания не собираюсь. Все, я ушел». Перейдя на бег, я двинулся, направился обратно к локомотиву. Погребальный костер погас, вокруг следы от когтей. Похоже, остатки костей растащили твари. Правда, странно, что на сухой траве виднеются кровавые брызги. Подрались из-за добычи, очень вероятно. Применил всевидящее око и осмотрел округу. Вроде, никого. Значит, пойду по направлению движения локомотива. Думаю, ближайшая станция совсем рядом. Я вытянул перед собой руку и потянулся к межпространственному хранилищу. На ладони появился окровавленный кусок ткани. Это был кусок рубахи Остапа, пропитанный его кровью. «Жаль, что ты умер, но есть шанс, что и после смерти ты сможешь нам помочь», — вибрирующий голос Ут сказал. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» Глава 18. Осенний ветер безжалостно обжигал оголенный торс ледяными порывами. На небе серые тучи, обещающие хорошенько намочить меня, если не успею добраться до поселения, а я бегу по шпалам и не могу поверить своим ушам. Ут монотонно зачитывает список доминант, от которых моя челюсть падает все ниже и ниже. Образец содержит следующие доминанты: альпинизм, эмпатия, внушение, эластичные связки, психологическая адаптация, абсолютная память, магия воздуха, карманных дел мастер, жнец душ, чистый лист, магия призыва. Уд зачитала огромный список из трех десятков доминант. Это заставило меня задаться вопросом: Остап, кто ты такой? К примеру, у Сергея доступных к поглощению доминант было не больше 10 штук. Да, я поглощал доминанту не из его крови, а из волосины. Но обычно поглощение через кровь давало список хорошо, если на 30% больше, чем при бескровном поглощении. У Прохорова тоже не более десятка. Да и поглощенная доминанта была лишь задатком магии огня. Чтобы ее превратить в полноценный кристалл, пришлось постараться. При этом у Остапа множество магических доминант. Теперь понятно, почему в ближнем бою он был посредственностью. Но непонятно, почему он не развил магические дарования. Не знал, как, на занятиях этому вполне неплохо обучали. Такой одаренный парень должен был разобраться, как пользоваться магией. Может, он просто не успел развить свои способности, или Остап все знал и умел, ведь именно Остап не хотел давать мне вырвать волос с его руки. Это странно, чертовски странно, будто парень знал то, чего не следовало. А если так, то был ли Остап тем, кем нам представился? Действительно ли он? Стоп, а что я знаю об Остапе? Порывшись в памяти, я осознал, что он никогда не рассказывал о своем прошлом и о том, как попал в пансионат. Все, что нам известно, так это то, что Остап следовал за Прохоровым, а потом поменял сторону. И сменил он ее, когда в пансионат попал я. Увидел во мне многообещающего лидера или что-то еще. Проклятие, сколько же вопросов, и ответить на них некому. Резко остановившись, я посмотрел назад. Следы примятой травы уходили в сторону водохранилища. Может ли быть? Нет, это бред какой-то. Я самолично проверял пульс Остапа. Более того, я стоял рядом, когда пламя начало обгладывать его тело. Тогда почему мне так тревожно, как будто я упускаю из виду нечто важное? Живот заурчал и вернул меня в голодную реальность. Нужно как можно скорее найти пищу. Ребята ранены. И это чудо, что у Сергея еще не поднялась температура. Прохорова и вовсе покусали. Не хватало нам еще заработать заражение крови или еще что похуже. Его я, конечно, не буду жалеть так же, как Сергея или Лешего, но все равно, погибнуть этому высокомерному говнюку я не дам. Возобновив бег, я снова вывел список доминант, в котором меня интересовали преимущественно 4 штуки. Абсолютная память, магия воздуха, жнец душ, магия призыва. Любая из этих доминант может стать невероятно ценным экспонатом в моей коллекции. Думаю, не нужно пояснять, почему, но интереснее всего выглядела доминанта чистый лист. Ут, выведи описание чистого листа, сказал я на бегу и заметил вдали силуэт железнодорожной станции, утопающей в осенней серости. Чистый лист, с помощью этой доминанты, вы можете. Девичий голос начал ломаться, как будто шли помехи, а мы созванивались по сотовому, а в финале выдал. Ошибка. Запрашиваемая информация удалена. Что за бред? Удалена? Кем? Спросил я, нахмурившись и сбавив темп. Информация закрыта. Недостаточно прав доступа. Каких еще? К матери. Прав, Ут, живо отвечай, что происходит. Возмутился я и услышал пронзительный писк в ушах. Информация доступа доступна не закрыта информ. Голос Ут затих, а вместе с ним исчез и писк. Аво, не слабо ее заело. Но что важнее, кто и что именно удалил? Мишаэль, думай, тебя в этот мир закинула высшая сущность, после того, как ты открыл одну из тайн мироздания. Вопрос, она спасла меня от гибели, или специально уничтожила мир, чтобы я никогда не узнал эту тайну и начал все сначала? Если Бог, или Вселенная, или кто бы там ни был еще, спасли меня, то, выходит, они придерживались принципа невмешательства до последнего, пока Дримору не уничтожили. А меня они спасли для того, чтобы я выполнил важную миссию, или они просто любили наблюдать за моими потугами и теперь развлекаются по новой, сидя перед экранами телевизоров. Кто бы знал, но если Всевышняя сущность уничтожила Дримору, ради того, чтобы я так и не узнал секреты мироздания, то все становится на свои места. Выходит, что? Да ничего не выходит. Такая могущественная тварь могла просто оторвать мне голову, и дело с концом. Зачем уничтожать весь мир, так еще и давать мне второй шанс? А, ну да, есть же еще и третий вариант. Я давно умер и живу в симуляции, созданной моим разумом в момент угасания жизни. Для моего старого тела реальность будто замерла, а мозг с безграничной скоростью отрисовывает сюжеты новой жизни. Да, да, помню одного мага, который задвигал мне, на серьезных щах, подобное. Бил себя пяткой в грудь и даже поставил жизнь на кон, чтобы доказать свою правоту. Придурок сказал мне, мы находимся внутри сна моего вечного разума. Я докажу. Сейчас я вышибу себе мозги, после чего бездыханное тело упадет на пол, а через мгновение живой и здоровый я войду в эту дверь. Он выхватил пистолет и выстрелил себе в висок, мозги разлетелись по всему кабаку. Посетители в шоке, трактирщик уже ищет того, кто заплатит за убытки, понесенные заведением. Ведь все посетители рванули на выход, не заплатив по счетам. А я все ждал и ждал, когда этот болван появится в двери. Нет, я не был наивен. Я был чертовски пьян, поэтому и не спешил уходить. Спойлер, он так и не вошел в дверь трактира. О чем это я? Ах да, версию с симуляцией мира отметаем, как бредовую. Остается лишь высшая сущность. Но это лишь гипотеза, о достоверности которой я могу только догадываться. И все же, набор доминант Остапа поражает. Кем бы он мог стать, если бы успел вырасти и развить имеющиеся навыки? Вжилая поглотить домин, прозвучал в моей голове голос Ут. Она по-прежнему говорила с помехами. Сейчас ее голос казался роботизированным. Из голоса пропала женская мягкость, а на ее место пришел трескучий тембр. Желаю ли я? Думаю, да, но попозже. Пожалуй, подожду, пока Ут соберет мозги в кучу, а то кто знает, какие ошибки возникнут при интеграции доминанты. Впереди маячила железнодорожная станция, а когда я пробежал полкилометра, то даже увидел табличку «Поселок Чикали». Картина была похожа на ту, что мы видели на дачах Камай. Два десятка полуразрушенных домов, бурьян по пояс и мертвая тишина, намекающая, что здесь уже давно никто не живет. На всякий случай я использовал всевидящее око и осмотрел постройки. В подвальных этажах виднелась всякая мелочевка с крохами маны. Скорее всего, обычные крысы или мыши-полевки. Если не найду никаких припасов, то придется охотиться на эту живность. В прошлой жизни я ел много гадости в начале своего пути, и крысы – не самое паршивое угощение. Важно лишь правильно приготовить. У входа в поселок расположилось разрушенное административное здание. Это была то ли управа железнодорожной станции, то ли еще что. Судя по воронке внутри постройки, сюда попал снаряд и разметал стены по всей округе. Зато рядом стоит целехонький колодец. Даже ведро на нем висит. А это уже отлично. Набрал студеной водицы из колодца и напился. Зря я так, прохрипел я, так как вода была холоднющая. От нее даже зубы свело. Нужно и ребятам воды притащить. Надеюсь, здесь найдется какая-то тара. Тащить на себе 4 километра ведро, полное воды, то еще удовольствие. А тут еще и ручка из железной проволоки. Пальцы режет, просто жуть. Оставив ведро на краю колодца, я направился в центр поселка. Там, прижавшись к опорной общей стене, стоял целехонький дом на двух хозяев. Поваленный забор настойчиво зазывал в гости, впрочем, как и сорванная с петель дверь. Подойдя ближе, я заметил, что на дверной створке имеются глубокие царапины, как будто массивной когтистой лапой ее подцепили, а после и вырвали вместе с петлями. Скорее всего, падальщики постарались. А значит, обойдя правую половину дома, я подтвердил свое предположение. Еды нет, зато нашел синюю зимнюю куртку. Она на пару размеров больше, чем нужно, но сейчас я согласен и на такую. Судя по всему, хозяева дома спешно покинули свое жилище, и только потом сюда ворвались твари. Это очень даже хорошо. Выходя из дома, заметил вилы, стоящие в углу. Они порядком заросли паутиной, но в целом были добротными. Однозначно беру. Перекинул их через плечо и направился во вторую часть дома. А здесь все было намного, намного лучше. В дальней части дома расположилась стальная дверь. Ее створка была исписана белесыми шрамами царапин, но медвежатники не смогли ее открыть. Подойдя ближе, дернул ручку. Заперто. Попытался поддеть дверь вилами. Увы, не один я такой умный. Твари тоже пытались, и не смогли. Но одного они не делали точно. Справа от меня сформировалась ледяная стрела. Издав пронзительный свист, она пробила рукоять, а вместе с ней и замок. Отличная работа. Потянул дверь на себя. Все еще держится, зараза. Ну, да ладно. Сперва посмотрим, что тут есть. Оху, ох, уедет сегодня в Камай гуманитарная помощь. С улицы в проделанное мной отверстие попадал тусклый осенний свет, но и его хватило, чтобы рассмотреть пару мешков с крупами. «А ну, посторонись!» Сотворил вторую стрелу, которая на этот раз выбила остатки замка вместе с куском дверной рамы. Это позволило мне открыть дверь, а внутри – затхлый плесневелый запах. Свет проник в кладовку и осветил мешки, покрытые снизу доверху плесенью. Но хуже всего было то, что в этом субстрате возились черви. Зараза, а ведь счастье так близко было. Осмотрел кладовку и нашел сигареты «Золотой ясь», а еще пачку спичек. На полках, прибитых к стенам, валялся в основном всякий мусор. Куски проводов, дощечки, болтики. Казалось, что быть нам голодными, но на глаза мне попалась круглая жестяная коробка из-под печенья. О, боги, пусть там будут печенюхи. «Пожалуйста», — попросил я, посмотрев наверх, и, выдохнув, открыл крышку. Никакого печенья внутри, зато тут было кое-что получше. Половина банки гречки. Зачерпнув зерна рукой, я высыпал их обратно. Очевидно, хозяйка уже перебрала эту крупу, и в ней не было ни единого жесткого черного зернышка. А что важнее всего, это была вполне нормальная крупа. Итак, момент истины. Открываю пространственный карман и швыряю туда банку. Были опасения, что предметы, спрятанные в другие предметы, считаются по отдельности, а у меня всего 4 ячейки в хранилище, точнее, 3. На этот раз мне повезло, банка исчезла вместе с крупой, вот и славно. Было бы неприятно, если бы жестянка переместилась в хранилище, а крупа рассыпалась по полу. Собирать ее руками, то еще удовольствие. Выходя из кладовки, заметил картонный ящик, на который падала тень, вытащил его и расплылся в довольной улыбке. 2 банки тушенки, 1 просрочена, да и банка вздулась, 2 просрочится через неделю, значит, берем 2. Запихнул в карман куртки, туда же, куда и отправил коробок спичек. Сигареты брать не стал, детям с этой гадостью лучше не связываться, да и взрослым тоже.